Глава 9. У меня перехватывает дыхание, когда незнакомый мужской вкус заполняет рот. Оторопев от происходящего, я не отталкиваю Валеева, позволяя ему крепко прижимать меня к себе, углубляя поцелуй. Он становится более настойчивым, горячим, таким, от которого бросает в жар, и тело реагирует мурашками. Руки мужчины скользят по моей спине. Опускаются ниже, забираясь под край рубашки от пижамы. И только тут я прихожу в себя. Меня целует посторонний мужчина. Меня целует другой. «Ильдар!» — вскрикиваю, наконец-то отталкивая его от себя. «Ты что творишь?» Вырываюсь из его объятий и отхожу на шаг, восстанавливая дыхание. Губы горят. И сердце колотится так быстро, что, кажется, вот-вот проломит грудную клетку. «Делаю то, о чем мечтал несколько лет», — говорит он хрипло и смотрит на меня с таким голодом, что не остается сомнений, что он снова набросится на меня и на этот раз проглотит вместо завтрака или ужина, который мы так и не съели. «С ума сошел? Я же замужем!» — говорю. И тут же морщусь от собственной глупости. «Надолго ли, королева? Или ты и дальше планируешь терпеть гарем твоего Лебедева? Только не говори, что мучаешь этого козла, чтобы в итоге принять обратно». «Нет, конечно». Отмахиваюсь от него и спускаюсь вниз по лестнице. «Просто я не готова сейчас к отношениям». Говорю одно, а тело упрямо твердит другое. «Грудь?» До сих пор ноет после его нападения, а белье, кажется, позорно промокло. И я стараюсь об этом не задумываться. Каким бы уродом он ни был, но для меня это удар, понимаешь? Внезапно оборачиваюсь, чтобы заглянуть в глаза своего спутника. Возможно, для тебя это лишь анекдот, который можно будет рассказать друзьям. Но для меня это жизнь. 10 лет брака, Ильдар. Общий не только быт, но и ребенок. И как я должна сыну объяснить, что у нас с его отцом теперь война? А ты не говори. Позволь своему рыболову самому продемонстрировать свое нутро перед ребенком. Идет ко мне навстречу, останавливаясь на одной со мной ступеньке. Ты же не будешь оплакивать его годами? Его взгляд проникает так глубоко, что, кажется, заглядывает в самую душу. И столько огня в его взоре, что мне снова становится трудно дышать. Нет, конечно. Надеюсь, что нет. До сих пор перед глазами стоит переписка мужа с его новой ассистенткой, где она подтверждала бронь 2 билетов на самолет, номера для новобрачных и столика в самом дорогом ресторане города. В то время как я забронировала ему номер совершенно в другом отеле, на одного, в противоположной части страны. Я еще подумала тогда, что, видимо, муж решил сделать мне сюрприз, ведь мы так давно никуда не выбирались вдвоем, а тут такая возможность провести 5 дней на курорте. «Любимый, ты же знаешь, что мне нужно лететь на выставку фармоборудования?» — спросила я в тот вечер мужа, пытаясь понять, искать ли мне замену для поездки в командировку. «Да, рыба моя, конечно, я знаю». Даже не оторвал взгляда от ноутбука Демид. «Значит, летишь один?» «Ну, а что поделать? Там будет скука смертная. Переговоры с утра до вечера», — ответил он скучающим голосом. «Никогда не забуду своего состояния в тот момент. Осознание того, что муж лжет, пронзило меня такой адской болью, что я не могла сдвинуться с места. А потом... Потом я пришла к нему в офис. И, пригрозив увольнением, прижала его новую ассистентку, заставив мне все рассказать. После этого открытия я стала присматриваться к мужу. Начала ловить на нем посторонние запахи, а когда он мылся в душе, все же залезла к нему в компьютер и перечитала переписку с селедкой. Но уже тогда я точно поняла, что так просто это не оставлю и верну ему бумерангом всю ту боль, что он причинил мне. Мысли о мести здорово отвлекали от внутреннего Армагеддона и не позволяли раствориться в жалости к себе. Оставалось найти кандидатуру на роль фальшивого любовника Именно тогда и подвернулся Валеев, поймав меня в слезах у кофемашины, и на него я зачем-то вылила все свои переживания. Если бы он не поймал меня в момент слабости, то я никогда бы не решилась сделать ему непристойное предложение. «Знаешь, королева, ты можешь меня сколько угодно отталкивать, но тело не обманешь», — улыбается он. «Тебя тянет ко мне так же сильно, как и меня к тебе». «Вот снова ты сводишь все к физиологии», — говорю, как-то устала. «Тройничок моего мужа выпил из меня все силы». «А ты примешь мои разговоры о чувствах? Поверишь?» Снова кладет он руки мне на талию, и они кажутся такими горячими, что обжигают через ткань. «Пожалуйста, не опускайся до его уровня». Морщусь, стараясь скинуть с себя мужские ладони, но Валеев нежно гладит мой живот большими пальцами. «Богиня, и не кажется ли тебе, что месть нельзя считать полноценной, если ты на самом деле не заведешь себе любовника? Как-то вообще о мужчинах думать не хочется». Снова вырываюсь и спускаюсь вниз на наш этаж. «А ты не думай о мужчинах. Думай обо мне. И о том, насколько тебе будет приятно ему мстить со мной», несется мне в спину. Признаться, я думала об этом. Первым моим порывом было напиться и отправиться в клуб, чтобы найти приключений себе на пятую точку. Но я испугалась этого варианта. Все же неизвестно, на кого напоришься и что подцепишь в подобном заведении. А сейчас, после этой уродливой драки, мне и вовсе не хочется думать о плоских утехах. Все, что мне нужно сейчас — поспать и поесть, а после — полететь домой, чтобы оказаться в одиночестве. Так себе идея. «А знаешь...» — врастаю ногами в пол. «Ты прав!» — оборачиваюсь к Эльдару. «Насчет чего, богиня?» — недоверчиво смотрит тот на меня. «Я не хочу всего этого». «А чего ты хочешь?» «Хочу плясать и веселиться, а еще кататься на яхте». «Вот это другой разговор», — радуется Валеев. «Сейчас все организую». Он держит свое слово и организовывает мне такую гулянку, что я не забуду никогда в жизни. Точнее, саму гулянку я помню местами, но ее последствия запомнятся навечно. Потому что я просыпаюсь на яхте, совершенно голый, в объятиях Валеева, за стеной раздается звериный рык, и у меня выбита татуировка на запястье с именем Эльдар. И это только верхушка айсберга. Но хуже всего то, что я совершенно ничего не помню. Что, черт возьми, вчера произошло?